Глава 11. Кальтервинд. Владыка Восточного Снежногорья. Ледяной дракон. Я сделал выбор. Никогда не думал, что это будет настолько просто. Признаться, я определился еще тогда, встретив Рейли у кондитерской, но сам этого не понял. А теперь, наблюдая за этой светлой, воздушной и нежной девушкой, осознал, с кем желаю встречать рассветы. В ее присутствии мне было хорошо. Я вспомнил, как быть несерьезным, как бывает легко и свободно на душе. Да я за прошедший год не улыбался столько, сколько за последние сутки. И пусть Женарин катится на все четыре стороны со своими далеко идущими планами. И Аластер Ферд тоже. Мне нужна только Релия, и никто иной. Этим утром я был абсолютно счастлив, наблюдая волшебный свет в лавандовых глазах. Мне нравилось, как влюбленно смотрит на меня эта девушка, когда полагает, что я не вижу. А чего стоили ее внутренние попытки меня запечатлеть? Я стойко притворялся спящим, а потом не выдержал. Все испортила Женарин. Вселила беспокойство в сердце моей избранницы. Теперь Релия выглядела настороженной, я чувствовал сумятицу в ее мыслях. Как назло, Аластер Ферд вызвал меня к себе раньше, чем я завел разговор. Пришлось срочно отбыть во дворец. Мне это не понравилось, но я планировал вернуться как можно скорее. А чтобы не сомневалась больше в том, что мы теперь вместе, просто поцеловал Релию перед уходом. И все равно на сердце было неспокойно, и предчувствие меня не обмануло. «Совет будет проходить под грифом «Секретно». Сдайте зеркала, пожалуйста, лорды». Личный слуга императора прошел и собрал их у присутствующих, а потом еще и отсканировал с ног до головы специальным артефактом, прежде чем пропустить по одному в кабинет. Совет затянулся. Обсуждались действительно важные вопросы. На Западе участились прорывы. На юге у соседей стояла аномальная жара. Несмотря на весну, подозревалось проклятие земель, и они запросили у Ирландии помощи. Также обсудили много менее глобальных вопросов и даже поужинали там же вместе, не отрываясь от дел. А когда разошлись, меня остановил Шаар Даарин и под предлогом поболтать отвел в укромное место, а затем активировал купол тишины. «Кальтер, требуется твое содействие. 10 лет назад я уже помог тебе поймать предателя. Почему бы снова не помочь?» — пожал я плечами. «Тем более, что это и в твоих интересах», — неожиданно заявил Шаар. «Кстати, как там эта девушка? Релия Миарон. Вы уже познакомились? Приятная особа». Он сказал это таким тоном, что у меня гребень встал дыбом, и я едва не обернулся. «Тише, тише. Вижу, ты определился с невестой», — констатировал глава тайной канцелярии. «Вроде того», — пробурчал я, потушив огонь в зрачках усилием воли. «Сам от себя не ждал подобной реакции, надо же». «Давай к делу, Шаар. Что от меня требуется?» «То, что тебе не свойственно. Побыть несчастной жертвой». Шаар Даарин хищно улыбнулся. Релия Миарон, адептка выпускного курса факультета дизайна в САМИ. Я осторожно перебирала артефакты, и среди них не находилось ни одного боевого. И правильно, зачем они дизайнеру интерьеров? Защитных вот несколько штук, а боевых ни одного. «Возьми нож или хотя бы палку», — напутствовал Рамон. «Я тебе пока сценки подыщу, где обучают самообороне при магических атаках». «Ты уверен, что мне это понадобится? Я просто собираюсь разрушить статую, а не драться с Женерин». Мой план был простым и понятным. Пробраться в особняк и испортить ловушку. Можно было просто сдвинуть статуи с их мест, этого уже хватило бы, но надежнее их повредить или разрушить. И тут мне требовалось что-то мощное, чтобы раз и нету. «Никогда не знаешь, что в жизни пригодится», — настаивал Рамон. «Ты прям как Кассандра», — я нервно усмехнулась и замерла. «Точно». Метнувшись в прихожую, принялась рыться в сумке «Братская могила», как посмеиваясь, называла ее Шуанет. А я ходила с такой на занятия. Она была несуразно огромной, зато в нее влезало все нужное и даже больше. Вот только отыскать это нужное с первого раза было невозможно. Ругаясь, вывалила содержимое на кровать и схватила пузырек зеленого стекла с изображением перца. Подарок Кассандры Арвен. Она отлично разбиралась в зельях и приготовила такие для всех нас после нападения на одну из наших девочек. Кидаешь себе под ноги и задерживаешь дыхание. Маг он или нет, а мало не покажется. Мгновенная доставка содержимого в легкие и на все слизистые. Я перчика не пожалела. Вспомнились мне ее слова. «Никакой защитный артефакт такого не предусмотрит. Ты гений!» — добавила тогда Шуанет с коварной ухмылкой. К счастью, мне не довелось применить это средство. Покрутив пузырек в пальцах, я сунула его в карман. Разрушить статуи это мне не поможет, но лишним не будет, учитывая, что я выхожу из дома одна ночью. «Рамон, что там извозчик?» «Уже ждет у салона, поторопись!» Когда экипаж остановился напротив особняка, я почувствовала неладное. Была почти полночь, но в окнах холла горел свет, и мелькали красные всполохи. «Вечеринка?» — поинтересовался возница с улыбкой. «Ага», — согласилась я, чувствуя, как ускорился пульс. «Отлично вам повеселиться, леди», — козырнул он. «Благодарю». Сглотнув в предвкушении веселья, я двинулась к крыльцу. Вот только ждали меня явно не банальные танцы. «Соберись, приготовься отразить атаку. Помнишь, как я тебе показывал?» Пытался подбодрить меня Рамон. И правда, показывал. Но, конечно же, я ничего не запомнила. И вообще так волновалась, что чем ближе подъезжали, тем сильнее меня потряхивало. Тем более, что Кальтер по-прежнему не отвечал на мои сообщения и звонки. Я несколько раз набирала его из кареты. Когда мы поднимались по ступеням, полыхнуло алым, так что я вскрикнула от неожиданности и присела. Но собралась и пошла дальше. Дверь оказалась не заперта, и я беспрепятственно проникла в дом. Весь холл был расчерчен красными линиями, которые складывались в клетку с причудливым рисунком прутьев. А в центре застыл Кальтер Винт с раскинутыми в стороны руками. Прямо перед ним расположилась Женерин. Мы его появления оба не заметили, а я прокралась к ближайшей колонне и спряталась за ней, радуясь, что как следует украсила холл живой зеленью. Осторожно высунув зеркало среди витков пышной лианы, приказала снимать. «Фиксирую», — тихонько подтвердил Рамон. До меня отчетливо донесся голос Женерин. «Никогда не смей со мной спорить, милый, это бесполезно. И вот первое задание, которое ты для меня выполнишь. Лезть в чужие дела не доводит до добра. Мой облеченный властью дядюшка проявил излишнее любопытство, когда приказал проверить счета моего папочки». Она сделала многозначительную паузу. «А вот теперь точно пора сообщать об опасности», — шепнул Рамон. «Только не маме», — пискнула я. «Шам, знаю, кому сообщить. Не переживай. И втащи уже ей, как я учил, пока она ничего не натворила». Женрин заметно волновалась. Собравшись с мыслями, она заговорила снова. «Кальтер, ты должен!» Рамон был прав. Неизвестно, какие будут последствия, когда она закончит отдавать приказ. Недолго думая, я вытащила пузырек с перцем и, размахнувшись, швырнула ей под ноги. Он разлетелся на мелкие кусочки, и в воздух взметнулось оранжево-красное облачко. А леди Эпизодейт взвизгнула от неожиданности, от души вдохнув перцовки. Пользуясь моментом, я выскочила из-за колонны и поспешила к ближайшей статуе дракона, на ходу пытаясь сдвинуть ее магией. Не получалось. Тогда я сорвала со стены антикварную шпалеру и накрыла статую ею. Несколько силовых линий клетки погасли, и взгляд Кальтера прояснился, и тут же исполнился тревоги. Женрин, вся в слезах и соплях, с покрасневшими глазами двинулась ко мне, хватая ртом воздух, заорала. «Что ты здесь делаешь, дура? Я велела тебе убираться!» «Релли, уходи!» — потребовал Кальтер и дернулся в силовой клетке. «Нет, Женрин, я транслирую все, что происходит. Тебе не отмыться!» — пригрозила я, надеясь, что Рамон догадается и приведет угрозу в действие. «Ты хоть понимаешь, с кем связалась, милочка? Я уничтожу тебя и заставлю страдать твою семью!» «Я записываю, говори и говори больше!» Я стала обходить ее по кругу, стараясь запечатлеть всю картину целиком. Эта девушка применила запретную магию. Она пыталась повлиять на высокого лорда Винда в своих целях. Хотела заставить навредить императору, тараторила я срывающимся голосом, одновременно двигаясь ко второй статуе. Попыталась толкнуть ее плечом, но не вышло. Их будто что-то защищало после настройки. И тогда я просто создала иллюзию ширмы настолько плотную, что она казалась почти настоящей. Мигнули и погасли еще несколько линий. Кальтервинд зарычал, дергаясь в путах. Женерин беспокойно обернулась, а затем бросилась ко мне с намерением вцепиться прямо в мою прическу. В борьбе с ней я уронила на пол Рамона, потеряла несколько пуговиц на корсаже и едва уберегла свою гордость, волосы. А затем решила последовать совету зеркала и от души втащить этой избалованной девице. Наступила ей на ногу каблуком и попыталась выцарапать ногтями глаза. Если она меня не щадила, почему я должна сдерживаться? Женрин отшатнулась, и мои пальцы прошлись по ее груди, сорвав украшение. «Ах ты, дрянь!» На ладони леди Эпизодейт вспух огненный шар, но тут же сдулся и погас. «Довольно, леди Эпизодейт, вы арестованы». В холле появилось еще несколько действующих лиц в одежде императорских безопасников. Они бесшумно сосредоточились по помещению, двое подбежали к Женрин и, несмотря на ее вопли и угрозы, спеленали ее магией и увели. «Релия, с тобой все в порядке?» Рядом оказался Кальтервинд. Принялся осматривать меня, схватил за плечи, заглянул в глаза, а затем крепко обнял. И вдруг как рявкнет на кого-то за моей спиной. «Шар! Не мог появиться пораньше! Если бы Релия пострадала, не нужно было ее сюда впускать!» «Тише, не горячись, все было под контролем!» Раздался спокойный какой-то гипнотический голос. «Под контролем? Да они же подрались!» «Ахм, неучтенный фактор. Психологический портрет твоего дизайнера не предполагал рукопашной схватки. Тут мы немного просчитались, признаю». «Зачем тебе понадобилось обездвиживать меня? Я же согласился сыграть жертву!» «Иначе Женрин не поверила бы, что ее план сработал». Я высвободилась из объятий ледяного и обернулась. Передо мной оказался незнакомый дракон или знакомый. Я никак не могла сосредоточиться на чертах его лица. Они как будто ускользали или менялись. Заметив мой интерес, дракон прекратил и, наконец, показался в истинном облике. Я поняла, отчего половина столичных леди заочно влюблены в главу тайной канцелярии. Это же Шаар Даарин, великий и ужасный. Гроза врагов государства и опора императорского рода осенила вдруг меня. «Благодарю за содействие, Кальтер. Я твой должник. Мне долго не удавалось вычислить того, кто украл драконью кровь из сокровищницы. Для Алластара будет удар. Он упертый, не желал замечать, что его водит за нос какая-то девица. Леди Миарон, Шаар обратился ко мне. «Прошу прощения за то, что не смог уберечь вас от этого конфликта. Вы оказались куда решительнее, чем я подозревал. Но впредь больше думайте об осторожности и оставьте проблемы мужчинам». «Пока вы не спешили, Кальтер мог...» Я подняла взгляд на ледяного и вдруг растеряла все слова. «Не мог», — улыбнулся тот. «Это была операция тайной канцелярии. Мы все предусмотрели. Нужно было, чтобы Женрин дошла до точки невозврата». «Одним словом, наговорила бы достаточно для ареста», — раздался откуда-то с пола голос моего зеркала. «Рамон!» Я бросилась к нему, как к старому другу. Присела и подняла с пола, принялась осматривать на предмет повреждений. «Да целый я, целый!» «Все засняли? Пакуйте статуи да проверьте, у всех глаза на месте», — скомандовал своим людям Шаар Даарин. А я уже собиралась подняться, как вдруг увидела совсем рядом кулон, который носила Женрин. На порванной золотой цепочке висела точно такая же капля окаменевшей драконьей крови, как и в глазах статуй. А я-то полагала, что это рубин. Поддавшись порыву, незаметно сунула кулон в карман юбки. Выйдет отличный подарок для Дарины. «Интересное у вас зеркало, леди. Можно посмотреть?» — попросил неожиданно Шаар Даарин. «Пожалуйста», — протянула я Рамона, отчего-то рабея. «Только не забирайте, там мамин подарок», — попросила запоздала. Глава тайной канцелярии покрутил его в руках и усмехнулся одним уголком рта. «Отличная модель. Берегите его, оно еще не раз вам сможет пригодиться». Я ничего не поняла, но поспешно убрала Рамона в чехольчик и только тогда выдохнула. Статуи унесли, Шар да Арина распрощался и ушел, и мы с Кальтером как-то внезапно остались одни. Повисшее внезапной тишине стало неловко и отчего-то грустно. А еще я немного чувствовала себя обманутой. Глупо, конечно. Радоваться надо, что Кальтер на деле не подвергался опасности. И все же. Я ведь по-настоящему за него испугалась. Я, наверное, пойду. Зря я так переживала, влезла в вашу спецоперацию. Прости, что не предупредил. Сама понимаешь, я не имел права. Я зажмурилась, жалея, что оставила ему столько сообщений. Я понимаю, ладно. Спокойной ночи, Кальтер. Релли, пожалуйста, останься, там же ночь. Именно. И мне завтра рано вставать. У меня консультация с деканом и диплом на носу. Я решительно развернулась и направилась к выходу. Постой. Ледяной поймал меня за руку, притягивая к себе. Обнял. Принялся гладить по спине. «Останься, пожалуйста. Наверху несколько спален. Выбери любую». Я чувствовала, как колотится его сердце, и мое разогналось втрое. Если останусь, то... Нет, я благовоспитанная леди, и не могу допустить такого до свадьбы. А значит, нужно уходить сейчас, иначе я не смогу остановиться. Высвободилась из объятий дракона, и, стараясь не встречаться с ним взглядом, торопливо принялась оправдываться, направляясь к двери. «Кальтер, у меня платье порвано. Нужно будет переодеться перед тем, как явиться завтра в академию. Я не останусь, не проси. Ночевать с мужчиной в его доме — это неприлично. Тебе не о чем беспокоиться. И все же я беспокоюсь. Ты высший лорд, и у тебя есть все, а у меня только моя честь и репутация». После этих слов Ледяной не стал спорить. Сам вызвал для меня экипаж и проводил до моей квартиры. «Кальтер, у меня остались твои драгоценности». «Ты о камнях? Просто игрушки. Оставь их себе на память». Просиял он и сменил тему. «Позавтракаем вместе». «Пообедаем», — уточнила я свои планы. Договоренность мы скрепили поцелуем.